«Голос Кореи». Недавно пишет обозреватель Центрального телеграфного агентства Кореи в статье «Мусорная власть». По сети распространен мультимедиа, в котором южнокорейский дипломат, работающий в Чили, попытался удовлетворить половое влечение перед несовершеннолетней. А в начале августа южнокорейский посол в одной из ближневосточных стран был наказан в подозрении по половому надругательству над сотрудницей своего посольства. Говорят, что нет дыма без огня. Дело в том, что в настоящее время одно за другим оглашаются преступления представителей власти по афере и коррупции. В стране что ни день происходит половое преступление. Смело можно сказать, что вокруг Пак Ын-хе собрались одни подлецы. А сама она уже в 20-е годы имела половые отношения с Чхэ Тэ-мином, который на 40 лет старше ее. Так что половые преступления представителей власти, оглашенные до сих пор, это всего лишь айсберг. Вся Южная Корея превратилась в логовище сексуальных преступников во главе с Пак Ын-хе. Ярким примером к этому служит тот факт, что в годы правления Пак Ын-хе среди военнослужащих половое преступление возросло на 66%, а представители такой развратной власти куром на смех пытаются очернить имидж нашей республики. С группой таких подлецов вообще не надо иметь дело, это позор, подчеркивает обозреватель Центрального телеграфного агентства Кореи.